Глава шестая. Большая группа людей шла по широкой улице. Впереди ехали два панциря, в тылу четыре грузовика, груженные горшками с огненной смесью и боеприпасами. Бойцы жгли все, что встречалось на их пути и было поглощено биомассой. Дома, машины, деревья, различные постройки и даже канализацию, что находили с помощью рентгеновского зрения. Неожиданно из крыши девятиэтажного дома, что располагался на пути отряда, вылез защитный орган. Он выскочил неожиданно, словно черт из табакерки. Из дома напротив выскочил точно такой же черт. Они были по 3 метра диаметром и высотой в 10, по крайней мере, видимая часть этих червеподобных тварей. Солдаты даже среагировать не успели, как десятки острых полуметровых иголок обрушились на них. Некоторых воинов прошило насквозь, кого-то серьезно ранило, а самых бронированных лишь слегка зацепило. Твари опустошили свои запасы и, раскрыв свои жуткие пасти, словно черви из дюны, кинулись на людишек, вытягиваясь до 40 метров. «Арррр!» — прорычал огромный медведь, что пару секунд назад был обычным стрелком. Зверь кинулся навстречу червю, защищая товарищей своих телом, но он был не один в своем порыве. 2 десятка различных животных 3-го уровня бросались на червей, позволяя стрелкам прийти в себя и контратаковать. Огнестрельное оружие было малоэффективным. Лишь зачарованные на взрыв пули могли нанести какой-либо ощутимый урон. Но вот лучники и маги таких проблем не испытывали. Одну из тварей, что придавила к земле группа медведей и прочих зверовоинов, расстреляли лучники, разорвав тварь на 2 части. Их не зря сравнивают с червями. Верхняя оторванная половина сразу же умерла, а вторая скрылась в своем логове, истекая кровью. Только вот, как оказалось, здание было не логовом, а частью червя. Там располагалось основное тело и органы твари. Все было сожжено с особой тщательностью. Также встречались червеподобные твари, что выскакивали из-под земли. Они тоже являлись частью одного из зданий, только их точка выхода из тела была не на крыше, а в подвале. Для преждевременного выявления таких червей были направлены жуки-пожиратели и арахниды. Пришлось и драконам поизображать из себя мишень, расходуя боезапас червей. Только вот меткость у тварей была хороша, и когда магический барьер драконов начал иссякать, они спустились на землю, дабы вернуться в убежище, чтобы побыстрее восстановить манну. Чем глубже в Питер, тем больше червей сюрпризов. Вскоре пришлось эвакуировать в убежище наземный крейсер «Луи», потому как тот стал подобен дуршлагу. Даже прочная броня не выдержала мощи 2-метровых игл. По нему палили ПВО черви, вгрызались в турели зубастые, били по гусеницам подземные. Так или иначе, ценой множества раненых, а также временно выведенной из строя техники, люди зачистили весь южный берег Невы. Питер пылал, а люди подсчитывали добычу и расходы. «Итого у нас 2600 раненых. 16 грузовиков уничтожены и не подлежат восстановлению. 15 панцирей требуют капитального ремонта. Нам даже пришлось отозвать некоторые экспедиции, чтобы ввести их в бой», — докладывал Соломон на военном совещании. «Ущерб?» — спросил хмурый босс. «Почти 4 миллиона», — ответил он. «Добыча?» «Мы убили 2,5 миллиона монстров и получили 19 миллионов монет, 36 тысяч белых наград, а также 3000 зеленых, 4 сотни синих и 90 фиолетовых». «Да, у красных тоже была проблема с наградами, но вот монет мы получили очень даже хорошо». Сергей задумался и посмотрел на адмирала. «Флот готов?» «Готов», — кивнул Ушаков. «Жалко, конечно, использовать противокорабельные ракеты для такого, но я тоже считаю это лучшим решением». «Больше всего жалко, что их невозможно зачаровать», — покачал головой Сергей. «Снаряды для корабельных пушек подвергались зачарованию стрелков 3-го уровня, а вот ракеты нет. Кстати, как там местные?» «Нормально, неплохо справились», — ответил Петр, будущий муж повелительницы животных. Его отряд прикрывал местных. «У них теперь много монет, так ведь?» — ухмыльнулся босс. «Уже нет, они все потратили в наших автоматах», — ответил бывший командир наемников и рассмеялся. «Молодцы какие, вот все бы так», — кивнул довольный босс. «Ладно, всем отдыхать. Завтра наконец-то добьем эту проклятую биомассу». Новый офис группы по обработке наград. Вечер. «Так, девчат, слушаем меня!» Выступала Энн перед двумя десятками девушек. Все они были воодушевлены своим новым помещением для работы. Просторное, светлое, много воздуха и зелени, а также удобные рабочие места. «Мы получили награды, но их всего ничего», — сказала Энн и, мило улыбнувшись, продолжила. «Каких-то 80 000. К ночи, чтоб все открыли». «Как к ночи? Уже вечер? Энн, ты монстр! Тиранка!» Девушки начали возмущаться, ругаться, кто-то даже заплакал, а некоторые грустно вздохнули и молча уселись за свои рабочие места. «Это кресло такое удобное!» — воскликнула одна из девушек, и мгновением раньше ругающиеся работницы замолкли и уставились на говорившую. «Ну, и правда удобное же!» «Там есть встроенный массажер спины, ягодиц и плеч», — гордо заявила Энн и сделала обиженную мордочку. «Знали бы вы, каких усилий мне стоило выбить их для вас!» «Босс!» — чуть не разревелась одна особо эмоциональная дама, но ничего сказать не успела, потому как девчата начали занимать места. Пришлось и ей бежать, вдруг не у всех массажеры встроенные. «Хе-хе, простушки!» — тихо промурлыкала маленькая тиранша. Утро началось с холодного морского воздуха. На дворе 13 октября, середина осени. Небольшой флот, расположившийся в Финском заливе, готовился к атаке на главный кокон. В городе уже кружили квадрокоптеры, а армия заняла оборону. «Босс, мы готовы!» — раздался голос адмирала. «Тогда давайте пробный залп». Не оборачиваясь, ответил мужчина, что наблюдал за коконом через планшет, на который передавались видеоданные. «Есть пробный залп!» Прошло 10 секунд, и две крылатые ракеты помчались по направлению к огромному кокону, что возвышался над городом. Для начала хотели проверить системы ПВО, так ли они эффективны против ракет, как против драконов. Однако, к удивлению людей, черви даже не высунулись из своих нор. Ракеты успешно достигли цели, раздался взрыв, но... «Внимание! Объект, используемый для испытания, уничтожить невозможно. Пройдите испытание, и он самоуничтожится. Это групповое испытание, и пройти его могут 6 человек. Внимание! Если вы лично будете участвовать в этом испытании, ваше активное задание будет приостановлено на время испытания». «Эх ты ж, тварь!» — возмутился Сергей. «И получается, оно будет изрыгать биомассу до бесконечности?» «Нет. В определенный момент объект пройдет эволюцию и перестанет быть испытанием». «Сука!» — сквозь зубы прорычал Сергей и обернулся к недоумевающим людям. «Возвращаемся». Армия перешла в наступление, дабы расчистить путь к кокону, а Сергей начал новое совещание, где решали, что делать. Предложений звучало много, но босс был уверен, что если дать кокону завершить эволюцию, то на земле будет такой кобздец, что никому мало не покажется. Кто бы что ни говорил, но Сергей понимал, что если он отправит отряд, где его не будет, то велика вероятность, что они все умрут, и неизвестно, чем все это аукнется. А вдруг после провала испытания кокон начнет стремительно эволюционировать? Поэтому, как бы его ни уговаривали одуматься, мужчина был непреклонен, он лично пройдет это испытание. Началась стремительная подготовка к этой авантюре. Первым делом собирали команду. Поначалу предлагали взять Рейн с ее теневыми орками, но Сергей быстро отмел эту идею. Без Рейн некому будет управлять движением убежища. Предлагали Соломона и Готье, но они слишком огромны, велика вероятность, что им попросту негде будет превращаться. Мастер ауры Кёрн хорош лишь в совместной работе с другими владельцами аур. Неплохим вариантом был псионик Ли, как и Гай, но в их сторону звучало немало упреков. Спорили долго, и в итоге босс сам составил команду. Он, Софи и Элли, пироманьяк, Грот и Силвия. Последнюю взяли, дабы не повторилась ситуация с Наулом, когда Сергей остался без всего снаряжения. А по поводу Грота пришлось договариваться с сердцем, дабы то заблокировало его инициализацию. Таким образом, здоровяк не сбросит свой уровень и навыки. Он хорошо себя показал во время спаррингов с рыжими. Специально для Грота создали Тень-2. Он отказался от ликвидатора из-за своего мобильного стиля сражения. Увеличивает характеристики. Сила плюс 20, ловкость плюс 40, выносливость плюс 20, живучесть плюс 20, магия плюс 16. Характеристики брони возросли совсем ненамного, как и защита, что увеличилась до 30. В новой версии усилился барьер и появился Эмми-импульс, дабы вывести из строя электронику врага. Далее оружейники смастерили 7 виброклинков, по 2 на рыжих, 2 на Грота и 1 Сергею. Виброклинок, уровень 4. Высокотехнологичное оружие ближнего боя, предназначенное для преодоления энергетических барьеров и тяжелой брони. В рукоять встроен ультразвуковой генератор, заставляющий лезвие вибрировать с высокой частотой, благодаря чему и достигается удивительная проникающая способность. Клинок способен парировать энергетические клинки. Скрытые характеристики выявлены. Атака 50, вместимость аккумулятора 200 из 200. Каждый клинок стоил 500 тысяч, потому убежище обеднело на 3,5 миллиона. Далее собрали броню техномага уровень 4. Стоила она 4 миллиона и предназначалась для пироманьяка. Рецепт этой брони был получен Энн, что работала весь прошлый вечер. Броня повышала все физические характеристики на 15, а магию на 60. Носить ее могли лишь обладатели 15 уровня, но парень уже давно его имел. Броня имеет барьер, 10 разъемов под энергоядра, что можно поглощать без вреда для здоровья, и систему магической поддержки. Грубо говоря, костюм брал на себя поддержку и расчеты при формировании магии. Для Сергея сделали дробовик «Красный зверь». Он отличался от плазменного тем, что стрелял красной плазмой. Урон выше на 7 единиц, и он может сделать 10 выстрелов за 2 секунды. Стоил этот красавец всего 300 тысяч. Синяя кровь. Уровень 3. Редкий лекарственный препарат. При употреблении удваивает все физические характеристики сроком на час. Каждая дополнительная доза увеличивает срок на час. Внимание! Побочный эффект непредсказуем. Используйте на свой страх и риск. Возможна гибель. Сергей не боялся побочных эффектов, потому ему изготовили 20 таких инъекций. Но все это были цветочки, ведь самое дорогое и мощное осталось на потом. Если точнее, то оно будет готово лишь через несколько часов. Дьявол. Уровень 4. Механизированный модульный костюм, созданный для противостояния порождениям системы 3 уровня и выше. Требования. Уровень 10 и выше. Описание весьма скромное, однако это была мощная машина, что могла утереть нос даже мехом Айджес. Дьявол повторял человеческое тело. Пилот размещался у него в груди, причем в довольно неудобной позе. Своим дизайном мех был похож на Ликвидатор 2, только высоту насчитывал чуть более 4 метров, однако это лишь базовый вариант. Дьявол был модульной системой, потому мог модернизироваться, как ум оружия. И да, цена у него была соответствующей. Базовый дьявол стоил 10 миллионов, оружие, броня, дополнительные системы. В итоге обошелся он в 20 миллионов. Бес. Уровень 4. Биологический симбиотический организм, созданный для противостояния порождениям системы 3 уровня и выше, имеет потенциал к эволюции. Требования. Уровень 10 и выше. Бес являлся противоположной веткой развития военных технологий. Это была живая броня, и ее не создавали, а выращивали. Оружейники создали механическое ядро в виде ошейника, что, поглощая энергоядра, создавал биологический каркас. Для создания ядра потребовался 1 000 000 монет, а для запуска процесса взращивания – кровь будущих владельцев и 5000 энергоядер 2-го уровня. Если точнее, то требовался 1 000 000 единиц манны в энергоядрах, потому можно было и 3-й уровень использовать, но решили, что 2-го уровня и так хватит, потому предпочли их. Как и дьявола, бесом можно улучшать, но для этого нужно время, которого не было. Следом занялись навыками. Гроту и Силви выдали 1 000 000 навыков, повышающих характеристики. Также все изучили врачебные навыки «Врач» и «Знахарь». Предоставлять им уникальные навыки Сергей пока не решился. Далее он создал связь с Силви. Эффект от нее даже в условиях, когда девушка полностью экипирована в лучшее снаряжение, мужчина не ощутил. Но в этом испытании ей пригодятся его характеристики. Связь создана. Силви Сергей – 1-й уровень. Сергей Силви – 1-й уровень. Вы получили 25% характеристик Силви. Сила плюс 10, ловкость плюс 11, выносливость плюс 10, живучесть плюс 8, магия плюс 18. Силви получила 25% ваших характеристик. Сила плюс 113, ловкость плюс 137, выносливость плюс 109, живучесть плюс 90, магия плюс 210. Пока отряд готовился к испытанию, армия вовсю зачищала территорию Северного Питера. На это бросили все силы, даже реактивную артиллерию и танки. Луи за ночь починил своего монстра и тоже участвовал в бою, принимая на себя основной удар защитных систем. Полностью зачищать город людям не требовалось, лишь сделать безопасный проход к главному кокону. Но и это было нелегко. В районе кокона встречались новые виды червей и тварей. «Рейн, ну где ты?» – ворчал мужчина, посетивший пространственный маяк. Вокруг была лишь пустота и бесконечные огни ковчегов, что сияли подобно звездам. «Здесь». Раздался голос, и, обернувшись, мужчина увидел огромную зубастую морду. «Скоро отправляюсь. Пока меня не будет, веди убежище к планете. Сегодня или завтра Сири проснется и возьмет управление на себя. Также не забывай про ловлю осколков». Переведя взгляд с морды акула-ската на лицо девушки, сказал мужчина, что спешил. «Удачи вам и возвращайтесь», — ответила она. Хотела, конечно, сказать другое, но, вспомнив слова девчат, сдержалась. «Конечно, вернусь. Я в этот поход столько средств вложил, что если он, не дай бог, не окупится, я на зло системе пройдусь по пространственному океану, выкашивая все ковчеги. Уверен, этой твари они нужны для чего-то. Или наоборот, буду всех порабощать и отправлять на Землю. Попросту забью ее разумными, и хрен эта тварь разрушит планету». Прорычал мужчина, которого бесили подставы от системы. После разговора с Рейн Сергей посетил Эммануэля. Тот занимался нефтехимией. Промышленники пытались наладить производство резины и пластика. Нефть брали у Айджа Стиллиана. Раздав указания, босс переместился к Калис. В отличие от Рейн, она больше переживала за Силви и требовала, чтобы босс вернул ее в целости и сохранности. Это, конечно, не значит, что та дороже ей, чем босс. Просто она не верила в возможность того, что Сергей не вернется. А вот в то, что все умрут, а он останется, вполне. Следом он переговорил с союзниками. Те подтвердили, что на данный момент угроза со стороны лягушек минимальна. Драконы и отряды карателей из убежища знатно прошлись по окрестностям. Но вскоре враг восполнит потери. Плодовитость у лягушек феноменальна. Также союзники поведали, что десант успешно сброшен на территории юга Франции, и торговый автомат установлен, а с ним и небольшая база. После завершения испытания Сергей наведается к южным королям и заработает 10 000 000 монет на торговле. Прошлое испытание заняло много времени, потому мужчина не надеялся завершить это за один день, а хотелось бы. Напоследок, полюбовавшись 3000 гектаров полей и садов, босс вместе со своим отрядом переместился в Санкт-Петербург.